Тишина, запинка, и среди тишины странный шум по воздуху у самой головы Ральфа. Он почти его не заметил, но вот опять легкое «жжж» — кто-то бросал камушки. Это Роджер их бросал, не снимая другой руки с рычага. Ральф был внизу косматой копной, и Хрюша — мешком жира. «Я вот что скажу. Вы ведете себя, как дети малые!» Снова улюлюканье взвелось и замерло, когда Хрюша поднял белую магическую раковину. «Что лучше, быть бандой раскрашенных черномазых, как вы, или же быть разумными людьми, как Ральф?» Дикари неистово загалдели. Хрюша снова орал. «Что лучше, жить по правилам и дружно, или же охотиться и убивать?» Снова галдеж и снова «жжж». Ральф перекричал шум. «Что лучше, закон и чтоб нас спасли, или охотиться и погубить все?» Джек уже тоже вопил. Ральфа никто не слышал. Джек отступил к племени. Они стояли грозной стеной, ощетинясь копьями. Они решались, готовились. Еще немного, и они бросятся очищать перешеек. Ральф стоял перед ними, посреди перешейка, чуть ближе к краю, копье наготове. Рядом стоял Хрюша, все еще поднимая талисман, хрупкую, сверкающую красавицу-раковину. По ним, сгущенной ненавистью, ударял вой. Высоко наверху Роджер, в исступленном забытии, всей тяжестью налегал на рычаг. Ральф услышал огромный камень гораздо раньше, чем его увидел. Он почувствовал, как содрогнулась земля. Толчок отдался в пятки. Сверху с грохотом посыпались камни поменьше. Что-то красное, страшное запрыгало по перешейку. Он бросился плашмя. Дикари завизжали. Камень прошелся по Хрюше с головы до колен. Рог разлетелся на тысячу белых осколков и перестал существовать. Хрюша без слов, без звука, полетел боком с обрыва, переворачиваясь на лету. Камень дважды подпрыгнул и скрылся в лесу. Хрюша пролетел 40 футов и упал спиной на ту самую красную квадратную глыбу в море. Голова раскроилась, и содержимое вывалилось и стало красным. Руки и ноги Хрюши немного подергались, как у свиньи, когда ее только убьют. Потом море снова медленно, тяжко вздохнуло, вскипело над глыбой белой розовой пеной, а когда оно снова отхлынуло, Хрюши уже не было.